Он был слишком шокирован, чтобы завопить от ужаса, который бился в груди и разрывал мозг. Они падали, они падали, они падали. Но падали они неотвесно и не навстречу верной смерти. Они спускались плавно, подобно пойманному ветром пуху из разорванного спальника, подобно частичке пепла, будто пара жужжащих птиц-сервиторов, которые махали своими крылышками так быстро, что казалось, они даже не двигались. Ветер Фенриса свистел по всему Этту. Он завывал в коридорах, проносился по криптам, хранилищам и покоям. А в огромном вертикальном дымоходе он дул, улавливая восходящими потоками падающие тела и смягчая их спуск. Ветер медленно их опускал, развивая шкуры, бусы и ремешки Астартес. Варангер вытянул руку, которой не сжимал безвольное тело вышнеземца. Он выставил ее так, как орел расправляет крыло на ветру, и начал направлять полет. Астартес медленно их развернул под углом к яростным порывам. Сквозь слезы, выступившие от ветра и пронизывающего страха, вышнеземец увидел внизу еще один утес. Участок земли, который заканчивался пропастью. Они летели к нему под идеальным углом. Варангер плавно приземлился и сделал несколько стремительных шагов, гася скорость. Ноги вышнеземца заплелись и оступились, и он рухнул лицом вниз. Шкура сбилась ему на голову, подобно капюшону. «Ты научишься этой премудрости?» «Как?» — спросил вышнеземец. «Повторяя вновь и вновь», — ответил Астартес. Поднявшись на четвереньки, вышнеземец содрогнулся, и его стошнило. Из желудка не вышло ничего, кроме мокроты и желчи, так как он пустовал 19 лет. Но его тело все равно продолжало дергаться и извиваться в отчаянной попытке выдавить хоть что-то. Позади них приземлились Беркау и рунический жрец. «Подними его», — сказал жрец. Они оттащили вышнеземца от края утеса. Его голова безвольно болталась, но левый глаз вновь начал видеть. Он заметил впереди комнату, освещенную яркими биолюминесцентными лампами и нитями накаливания в стеклянных трубках. Этот неожиданный свет больно резанул его по глазам. Картинка в левом глазу отображалась светлыми оранжевыми тонами, наполненными огненными тенями и теплым желтоватым ламповым светом, который отражался от пола и слоновой кости. Для другого же глаза сцена казалась раскаленно-зеленой и невыносимо яркой. Его правый глаз почти ослеп от мощных ламп и других источников света, которые отображались для него ярко-белыми точками и росцветами остаточных изображений. Правым глазом он практически не различал теней, и ему никак не удавалось сфокусировать его. Астартес опустили его на землю. Вышнеземец почувствовал запахи крови, подсоленной воды и антисептиков. Скорее всего, он оказался или в медицинской палате, или на бойне. А возможно, она была одновременно и тем, и другим. Или же поначалу одним, а потом уже и вторым. Кроме того, обстановка напоминала лабораторию, а издали пахло кухней. В комнате стояли металлические лавки и регулируемые койки. Под потолком были размещены фокусирующие лампы, и подобные внику вились автоматические ветви руки сервиторов и манипуляторы. Также здесь находились каменные глыбы, походившие на разделочные столы или алтари. Умело скрытая техника гудела и жужжала. Электрические нотки непрерывным хором звучали на заднем фоне, словно некий цифровой ливень в экваториальных джунглях. Арочные переходы уводили к другим подобным кухням-моргам. Комплекс был по-настоящему огромен. Вышнеземец заметил заледеневшие шлюзы криогенных камер и застекленные резервуары органических восстановительных баков. Вдоль стен тянулись полки, на которых рядами стояли тяжелые стеклянные сосуды и колбы, которые походили на гигантские банки с консервированными фруктами и засолками в зимнем погребе. Но в темных сиропах емкостей хранились далеко не овощи или рад-яблоки. Они крепились к полкам, из которых тянулись шнуры, соединявшие их с системами жизнеобеспечения палаты. Откуда ни возьмись, появились увенчанные рогами черепа, люди со звериными головами, подобные тем, что окружали его во время пробуждения. Рунический жрец ощутил его тревогу. «Они всего лишь треллы, слуги и челядь. Они не причинят тебе вреда». Из невидимых уголков лаборатории возникли другие фигуры. Судя по телосложению, они были Астартес. Их лица были скрыты за такими же, как у треллов, черепами, но куда большими и страшными. Их сшитые из лоскутов замшевой кожи робы не спадали до самого пола. Они протянули руки, чтобы поприветствовать или схватить вышнеземца. И он заметил, что те были в перчатках, пришитых кожаным одеянием. Места сшивки лоскутов, хоть и были очень аккуратными, напоминали вышнеземцу хирургические швы. Фигуры излучали угрозу, и это не мешало даже то, что сам Ахтхери, творец Вьюрда, выказывал им уважение. «Кто они?» – спросил вышнеземец. «Это волчьи жрецы», – тихо сказал Ахтхери у него над плечом. «Гена Ткачи, творцы плоти, они проверят тебя». «Зачем?» «Чтобы убедиться, что ты здоров, чтобы проверить свое творение». Вышнеземец бросил быстрый взгляд на рунического жреца. «Что проверить?» «Ты попал в Эд сломленным и старым, Ахмат ибн Русте», произнес один из волчьих жрецов голосом, походившим на скрип Тароса. «Слишком сломленным для жизни и слишком старым для исцеления. Поэтому, чтобы спасти тебя, нам пришлось тебя пересоздать». Один рогатый великан взял его за правую руку, другой за левую. Они отвели его в капеллу бойни, подобно тому, как родители ведут ребенка. Вышнеземец снял шкуру и уселся в черную стеклянную койку-сканер. Вокруг него теперь столпилось множество волчьих жрецов, шаманские тени с первобытными рогами и гортанными голосами. Кто-то настраивал подсвечиваемые сзади настенные панели управления. Кто-то методично стучал и потрясал погремушками и костяными посохами. Казалось, оба задания были одинаково важны. Койка-сканер поднялась, и ее спинка опустилась. Руки-манипуляторы, одни с сенсорами, другие с тонкими, микрометрическими резцовыми головками, защелкали и окружили его, подобно лапам притаившегося на потолке паука. Они приступили к работе, дергая, соскабливая и ощупывая. Вышнеземец ощутил щек от сканеров, щипки игольных уколов, жжение диагностических лучей на зафиксированных открытыми глазах. Он взглянул вверх, и там, между хирургических устройств, увидел себя во весь рост в отражении освещенного купола сканера. У него было здоровое, атлетически сложенное тело 30-летнего мужчины. На самом деле, более здоровое и атлетическое, чем то, которое у него было в том же возрасте. Мышцы были удивительно крупными. В нем не осталось ни грамма жира, ни единого признака старой аугментации. У него начали пробиваться усы и борода. Небольшая щетина недельной давности. Волосы были несколько короче, чем он любил носить. Казалось, будто после того, как его обрили, они начали лишь отрастать только сейчас. Они стали темнее тех, что были у него после 50-го дня рождения. Лицо было его моложе, но его. Это принесло ему еще большее облегчение и уверенность, чем все, что случилось с ним после пробуждения. Это было лицо 25-летнего Каспера Ансхаба Хафсера, времен, когда он был своевольным, заносчивым и ничего не знал об окружающем его мире. Последняя деталь несколько смутила его. В зеркале он увидел, что над ним работали десятки рук в перчатках из кожаных лоскутов. «Вы пересоздали меня», — сказал он. «Твои конечности и внутренние органы были сильно повреждены», – произнес скрипящий голос. «Ты бы не выжил. Мы 9 месяцев с помощью неорганических соединений и костных трансплантатов воссоздавали твою скелетную массу, после чего пересадили на нее генетически скопированные мускулы. Хотя мы укрепили их пластиковыми тканями и полимерами. Твои органы первичные, генетически скопированные трансплантаты. Кожа осталась твоей, моей собственной. Мы ее сняли, очистили, омолодили и надели обратно. Вы меня освежевали». Они не ответили. «А еще вы поработали над моим разумом», — сказал он. «Я кое-что знаю. Я знаю язык, на котором раньше не говорил. Мы ничему тебя не учили, мы не касались твоего разума. И все же мы разговариваем без помощи переводчика». И вновь они решили промолчать. «И что насчет глаза? Зачем вы вынули мне глаз? Почему я не вижу левым глазом?» «Ты не ослеп, просто он человеческий, твой настоящий глаз». «Почему тот воин вынул мне правый глаз?» «Ты знаешь, это был имплантат, не твой настоящий глаз. Оптическое записывающее устройство, это запрещено. Таким образом мы его обнаружили и изъяли». «Но я опять могу видеть», — сказал вышнеземец. «Мы бы не ослепили тебя и не оставили в таком состоянии», — произнес скрипящий голос. Он взглянул в свое отражение. Его левый глаз был таким же, каким он его помнил. Правый же, золотой и с черной точечкой зрачка, был глазом взрослого волка.